Книга воды. Вода олицетворяет дух стратегии школы Нитен Ити. И в этой книге, книге воды, речь пойдет о методах одержания победы с помощью длинного меча школы Ити. Ни одна книга не может вместить в себе полное изложение пути. Но путь можно постичь интуитивно. Изучайте эту книгу. Читайте каждое слово и глубоко размышляйте над ним. Если вы будете понимать смысл только в самых общих чертах, вы совершите ошибку на пути. Принципы стратегии сформулированы здесь в терминах одиночного поединка, но вы должны мыслить широко и понимать, как следует вести сражение с десятитысячной армией. Стратегия отличается от других искусств тем, что если вы совершите даже самую незначительную ошибку на пути, вы придете в замешательство и подвергнете свою жизнь опасности. Просто читая эту книгу, вы не постигнете пути стратегии. Впитывайте в себя то, о чем вы читаете. Не просто читайте, запоминайте и подражайте, а пытайтесь запечатлеть основной принцип в своем сердце, чтобы в ходе тренировок он проявился в вашем теле.